Сорока надоедливо стрекотала, перелетая с ветки на ветку. Она нагло держалась левее нас на постоянном расстоянии в 10 метров, словно оповещала негодяйка. Люди идут. Люди и правда шли. Точнее, мы не шли, а в основном прыгали с кочки на кочку, с коряги на корягу. Некоторые опоры под ногами тонули. Рекорд поставила Танюшка, провалившись по бедра. И откуда только тут взялось это чертово болото? Деревья стояли голые, вымороченные, только у некоторых на самых верхушках сохранились зеленые метелки. Душила влажная жара, но если нога проваливалась глубже, то ее тут же охватывал ледяной холод. Казалось, стылые иголочки колют сквозь обувь и носки. «Ну, сволочь!» — процедил я сквозь зубы в адрес сороки. Глаза заливал пот, но я увидел, как она насмешливо покачала хвостом и принялась за свое. «Пристрелю, гадину! Тань, ты как?» «Нормально!» — пропыхтела она. «Шесты надо было срубить!» Я промолчал. Это был мой недосмотр. Опасный, хотя болото вроде бы не было глубоким. Не успел я об этом подумать, как впереди показалась широкая зеленая полянка с цветами. «Да уже кончается!» — уверенно сказал я и почувствовал, как подо мной начинает тонуть очередная коряга, красиво прыгнул на лужайку. Я не знал, что такое бездонное окошко. Помню, что раньше всего я ощутил холод, и это было ужасно. Словно меня схватил за грудь ледяной огромный кулак и почти выдавил из меня жизнь. Над поверхностью у меня остались плечи, руки, которые я инстинктивно выбросил в стороны, и голова. Танюшка смотрела на меня удивленно, настолько быстро все произошло, но удивление сменилось ужасом. И она бросилась вперед с криком: «Олег! Не подходи!» — вытолкнул я, возя руками с растопыренными пальцами пожиже, а она проваливалась, расползалась, и что-то жуткое, неотвратимое понемногу втягивало меня глубже. Я не испугался. Нет, потому что не получалось представить, что я могу умереть. Точнее, ужас был, но этот ужас шел от моей фантазии, питавшейся прочитанным и увиденным. Я в подробностях представлял себе, как утону, и не верил, что утону именно я. Это не над моей головой сейчас сомкнутся водоросли. Это не я еще сколько-нибудь буду жить, опускаясь в ледяную глубину и глотая густую жижу в попытках дышать. Это не я! Танюшка бросала мне ремень корды, самое длинное, что у нее было, лежа на животе и вытянувшись в струнку. Ей не хватало полуметра, я всегда хорошо прыгал. Жижа коснулась моих губ. Я отплюнулся, поводя руками. «Олег!» — снова закричала Танюшка. «Мама!» — закричал я и захлебнулся. Жижа закрыла глаза, но сквозь нее я еще видел размытый круг солнечного жара, и мои руки, оставшиеся наверху, ощущали живое тепло. По пальцам что-то ударило, и я вцепился в это что-то. Схватился другой рукой, а через миг меня с натугой, но сильно выдернуло на поверхность. Вместе с Танюшкой длинную лисину тянул крепкий белобрысый парнишка. Грубая кожаная куртка была распахнута и стянута странно знакомым ремнем. Вельветовые серо-зеленые штаны подвернуты до колен, босые ноги в грязи. На поясе парня висел кинжал дага, почти как у меня, и даже странно, как я в один миг это все заметил. А в следующий миг второй рывок выволок меня на сушу, где я и остался лежать на животе, хватая воздух широко открытым ртом, а Танюшка тормошила меня и тряслась. Я рывком перевернулся на бок. Парень, с размаху плюхнувшийся рядом на пятую точку, грязной рукой отбросил с лба замусоленные пряди и улыбнулся. «Не может быть!» — прохрипел я. «Может!» — сказал Сережка Зимцов. «Может, Олег! Привет!»